Глава третья. «В итоге куда едете на праздники, милый?» Мы сидели на кухне, и я отражалась сразу в трех зеркалах съемной квартиры своего любовника. Невозмутимо поглядывая по сторонам, я украдкой присматривалась, пытаясь оценить, в каком же из них моя поза смотрится эффектнее, и не находила ответа. Так легли карты, что сегодня во мне было не найти ни одного изъяна. Хорошо, что у меня есть молодой любовник. Это так украшает жизнь. В противном случае, что бы я сейчас делала? Сидела бы с детьми дома, таращась на часы в ожидании, когда Алексей Александрович соизволит вернуться с работы. А так я приятно провожу время с молодым мужчиной, от которого у меня дух захватывает. Мой милый на меня, впрочем, и не смотрел. Стоял ко мне голой спиной и сосредоточенно резал апельсины. Выкладывал дольки на блюдечко по кругу. Время от времени посматривал на улицу, на нарядно украшенный к Рождеству Староневский проспект. «Сначала в Стамбул на 3 дня, оттуда в Сингапур. Там слет криптовалютчиков. Потом, наверное, через Сиамский залив в Бангкок. А обратно не знаю, как пойдет. Нику меньше 30, а выглядит он еще моложе. Очаровашка. Зрелость ему не пойдет. Она испортит ему все лицо. Он один из тех молодых предпринимателей новой формации, которые делают деньги в венчурной индустрии. «Не спрашивайте меня, что это, я не имею понятия», — говорила я подругам. Последнее время дела у него идут все лучше. Он невозмутимо рассказывал мне о своих успехах, но при этом ограничивался общими словами и не делился планами, то есть совсем не пускал меня на свою территорию. «Выстрелил стартап, а я был единственным инвестором», — говорил он без подробностей. «265% прибыли за год. Предложили хороший обмен процентов. Доля ценных бумаг проекта подросла». Несмотря на высокий риск, судя по тачке, квартирам и его часам, почти таким же, как на руке моего отца, дела его идут просто зашибенно. «Звучит очень круто. Вы с женами?» «Нет, я не беру свою. А у моих друзей жен нет». «Славный мальчик. Не берет он свою жену, как же. Давно известно, что если вас обманывают, а вы не верите, значит, вас развлекают». Вслух я, конечно, сказала другое. «Расскажешь мне потом, что говорят криптовалютчики. Я совсем запуталась. Уже не знаешь, какую крипту брать и брать ли». «Ты и крипта? Неужели тебе интересно?» «Почему нет? Хотя теперь я больше чем уверена, что вся эта цифровая хрень лопнет, как пузырь доткомов». Что-то подобное я вчера слышала от Алиски и теперь повторила, надеясь, что не перепутала слова. «Самоисполняющееся пророчество», — пробормотал он. «Ничего не лопнет». Он очень умен. Несмотря на весь свой скепсис, я всегда жадно следила за каждым его словом, за каждым движением. Меня возбуждала его порывистая, ненасытная до всего нового мысль. Его цель была как будто бы как у всех — заработать много денег. Но мне казалось, что эта цель сопутствующая, ведь гораздо больше его занимала идея прочувствовать тенденции глобального рынка, понять их и извлечь из этого знания практическую пользу. «Ты восторженный апологет новой экономики!» Алиса так однажды сказала нашему общему другу, и тут засияла от удовольствия. Мой милый лишь улыбнулся. «Не спорю. Коньяку с апельсинами я принес мятный шоколад». «Ненавижу мятный шоколад». Он, наконец, сел напротив меня и, судя по выражению лица, сразу заметил, что я не надела лифчик. Волосы свивались и клубились, темной волной тяжело падали на грудь, скрывая ее. Он прищурился. «Чем сама будешь заниматься, пока меня нет?» «А как ты думаешь, чем может заниматься мать двоих детей в новогодние праздники? Уж точно не плавать в Сиамском заливе в неприличной компании. Я поеду с сыновьями на каток в Охта-парк. Там наверняка обморожу себе нос и уши, так что придется надеть шапку. Буду там, матерясь, прикуривать за углом сигарету, прячась, чтобы ее не сдуло. Потом буду орать полдня на детей. Приду домой, запихну младшего в ванную, налью вина, включу тупой сериал и буду смотреть его в гордом одиночестве. Да, конечно, надо еще думать, чем их кормить. И не забыть вынуть мелкого из ванны. Закажу чипсы, вот точно. Обожаю Принглс. Слежу с чипсин химозный слой, а потом оставлю. Около 12, а то и позже, придет муж. Я буду орать на него, а он на меня. Мы поссоримся и ляжем спать в разных комнатах. Он придет в спальню только для того, чтобы отцепить зарядку от своего телефона и даже не взглянет в мою сторону. В 7 утра его уже не будет дома, потому что теперь он главный в своем отделе. Именно он должен открывать совещание, приходить на работу первым, а уходить последним. А мы куда, думаешь? Да опять на грёбаный каток. Ну или за забронированный столик в ресторане около детской комнаты. Я моргнула и сказала: «Мы с девчонками запланировали все праздники гулять по питерским барам». «Моя хорошая, неужели опять? Тебе не будет скучно?» «Почему скучно?» Я пожевала апельсинку и пожала плечами. Темно-шоколадные волосы заколебались, перелились на левую грудь, правая раскрылась. Ник тут же это заметил. Я любила этот его фирменный взгляд с поволокой. Он служил демонстрацией моей особой привлекательности и продолжала, как ни в чем не бывало. «Может, познакомлюсь с кем-то?» «Это не дешевая манипуляция ревностью. Так у нас заведено. Мы не прощали друг другу новые увлечения, а поощряли это. Точнее, он поощрял, а мне было просто удобно. Мы современная пара. Оба в браке, оба позволяем себе других любовников, оба знаем, что у нас нет прав друг на друга. А значит, вместе нас удерживает только настоящая любовь», — думала я. «Ты неисправима». Мой милый взял мой бокал и, доверху наполнив его белым сухим, вложил мне в руку. «За это я тебя так люблю». Тотальное отсутствие ревности иногда настораживало. Как-то я спросила, ревнует ли он меня к мужу. И он так искренне удивился, что я сразу поняла, как далеко от центра его мировоззрения стоит это невыразительное слово. С другой стороны, Ник чуть ли не единственный человек, с кем я откровенна. В любой момент он знал, что на самом деле у меня в голове. Не страшно было показаться ему чересчур пошлой, разнозданной или легкомысленной. Он наверняка бы это одобрил. Я вываливала перед ним всю свою грязь, а он продолжал смотреть на меня, как на солнце. Муж о моих мыслях даже не догадывался, подозревая, что ему такое попросту неинтересно. А вот Ник охотно слушал рассказы о мелких интрижках и новых влюбленностях. Мы могли обсуждать переписки друг друга, глупые шутки и упущенные возможности. С ним было интересно. И только в последнее время я стала задумываться. Вдруг только эта моя неправильная женственность заставляет его быть рядом? Что если бы я была нормальная? Сумел бы он быть со мной так долго? На самом деле это еще не все. Я нашла работу. Выдала я наглую ложь. От неожиданности его рука дрогнула, и струя брюта разбилась о кафель. «Твою мать! Видишь, насколько ты меня удивила?» Развернувшись в полоборота, он оторвал бумажное полотенце и насухо вытер стол. Ник — один из тех мужчин, которые не брезгуют уборкой. Легко быть сексуальным в драке, но если мужчина вызывает желание, занимаясь бытовыми вещами, вот это для меня топ. «Это что-то новенькое. Ты и работа? Уникальная пара». «Что, по-твоему, я не могу работать?» «Ну, не знаю. Я не представляю тебя в офисе. Такая женщина, как ты, должна лежать на яхте, пить кристалл брют, получая разом все удовольствия от жизни». Я 100 раз говорила ему, что нахожу кристалл брют просто отвратительным на вкус, но промолчала. Меня понемногу начинал раздражать его поверхностный интерес к тому, что я говорю. Как будто у него в голове есть определенный образ женщины, от которой он возбуждается, и ему, как попугаю, нужно рассказывать об этом всем подряд. Ник не дождался моей реакции и, сделав глоток, спросил: «И что за работа?» «Один видный мужчина предложил мне быть его персональным ассистентом. «Ты у кого-то в подчинении? Это настолько не в твоем характере, что меня это даже заводит». Ник быстро глянул на часы. «Но если быть честным, то намного больше меня заводит твоя потрясающая грудь. Для тебя это явно не новость, поэтому давай проведем последние полчаса с пользой».